Глава 4. Интермеццо 3. В Одесском порту стоит пароход, на борту надпись «На Израиль». Евреи идут на него сутки вторые. На третьи сутки один пожилой еврей подошел и спрашивает матроса: «Он у вас что, безразмерный?» «Нет, он у нас бездонный». «Вольф Исаакиевич Эдельштейн?» Мужчина посмотрел на паспорт, израильский, но назвал того на русском языке, по имени и отчеству. «Да, Вольф Эдельштейн уже и язык этот забывать стал. Премьер-министр поручил мне встретиться с вами и переговорить о, как-то называют русские, командировке в СССР». «Неожиданно. Тут написано, что у вас в Советском Союзе осталась жена и сын. Тут вообще много о вас написано». Мужчина был почти лыс, а в кабинете, куда вызвали Вольфа, было жарко, и капельки пота выступили на лысине. Не очень приятное зрелище. Незнакомец перехватил взгляд и заметил чуть скривившиеся губы Эдельштейна. Вынул из кармана серого, чуть мешковатого, чуть помятого пиджака носовой платок и промокнул пот. «Жарко! Ходят слухи, что для управления закупили во Франции кондиционеры. Значит, привезут к осени, когда жара спадет. Так вот, в этой папке собрано небольшое досье на вас». Непредставившийся еще сотрудник Моссада закрыл папку, нарочито отодвинул ее, потом посмотрел на Эдельштейна, взял в руки и, открыв ящик стола, засунул папку туда. С такой же нарочитостью громко задвинул ящик. «Лучше вы мне сами о себе расскажите». «Простите, а как мне к вам обращаться?» Вольф поправил очки, потом снял их и тоже достал платок. Запотели. И жара, и волнение. Сюда, на бульвар Шауль-Хамилех, его выдернули посреди рабочего дня. Он сидел у себя в кабинете и оформлял документы на поставку кальциевой селитры в кибуц Хефцеба, один из старейших в Израиле, когда за ним приехали двое в похожих серых пиджаках. По большому счету, Вольфу Эдельштейну опасаться было нечего. Да, он состоял членом движения Херут, но вступил в него после того, как Иргун Цва Элиуми, сокращенная цель, еврейская организация, действовавшая на территории Палестины, вышла из подполья и стала этим самым политическим движением. Активистом не был, просто считал, что мужчина должен защищать свой дом и свою семью. Чуть успокаивало, что на двери, в которую его завели, было написано «Учебный отдел». Это лучше, чем печально известное «Управление психологической войны и дезинформации акций». Лохама-психологит. «Называйте меня Михаил Соломонович», — сделал вид, что улыбнулся лысый. «Родился я в 1907 году». Сколько раз ему приходилось уже рассказывать свою биографию. Непростую. Так ведь Израиль. Тут, наверное, и не существует людей с простой биографией. «В городе Костополь. Это Западная Украина, тогда Польша, сейчас Ровненская область. Отец Ицхак Эдельштейн, мать Ривка Эдельштейн. Они владели фабрикой по производству мебели и стройматериалов. Работало на ней 200 человек. Была даже железная дорога. Отправляли по ней в Европу готовую продукцию. Дела шли хорошо до тех пор, когда началась Первая мировая война, а затем и революция в России. В 1918 году немецкие войска, занявшие Костополь, нашу фабрику сожгли. Позднее, когда Западная Украина отошла к Польше, отец восстановил бизнес, но содержать фабрику стало крайне убыточно. Сложные времена, в Европе разруха, и желающих покупать новую мебель было немного. Я получил среднее образование в родном городе. В 1925 году поступил в Гренобльский университет во Франции. Решил учиться на коммерческом отделении юридического факультета. Там я жил до 1932. Мог бы стать французским эмигрантом, но известие о плохом здоровье матери заставило вернуться в Костополь. Через 7 лет после этого Западную Украину заняла Красная Армия. Наша фабрика была национализирована. Та же участь постигла и дом, где мы жили. Началась полная советизация украинских земель. Закончилась она насильственной коллективизацией и репрессиями. Меня, как члена зажиточной семьи, в 1941 году отправили в трудовой лагерь в Алма-Ату. Там присвоили статус свободного поселенца и устроили на работу. Тут лысый Михаил Соломонович ткнул пальцем в стол. Написано «вместе с братом». Так и есть, вместе с братом Аароном. Он сейчас тоже в Тель-Авиве. Мы навели справки. Продолжайте и поподробнее о семье. Эйдельштейн чуть напрягся. Семья? Да, как там в поговорке? Не мы такие, жизнь такая. Одно уточнение. А вы эти 7 лет чем занимались? Соломонович взял оранжевую шариковую ручку и пододвинул к себе блокнот. Наша семья владела приличным наделом земли. Я выращивал хмель, а также руководил работой 3 цехов, которые проводили первичную обработку дерева для изготовления фанеры на фабрике отца. Забегу чуть вперед. Отец закупил в Италии оборудование для одного из цехов. Ну, я, как вернулся, навел справки, где оно сейчас. Оказалось, что эти земли в 41-м захватили не немцы, а итальянские фашисты. И почти все оборудование вывезли в Италию, на родину. Михаил Соломонович оторвался от писанины и скривил тонкие губы. «Вернемся позже к этому вопросу. Посмотрим, что можно сделать. Давайте снова к пребыванию в Алма-Ате». «По привычке все верным называли еще. Меня устроили на работу в лесной отдел Туркестана-Сибирской железной дороги. Моим начальником был Андрей Владимирович Жириновский. У него была большая семья, жена и 5 детей. А вот здоровье было не очень. Туберкулез в последней стадии. Работали вместе, он приглашал на праздники. Я-то один жил, так что довольно часто приходил к ним. В июле 1944 года Андрей умер. Его жена Александра осталась одна с маленькими детьми, без работы и денег. Я поддерживал ее. Стали еще чаще общаться и, в конце концов, поженились. В 1946 году у нас родился сын Владимир, только я его не увидел. Нас с братом в это время запихивали в вагон, депортировали в Польшу. На вокзал прибежали родственники жены, сказали, что родился сын. Скорая не успела приехать, и пуповину перерезал брат Александры. «Знаете, Вольф Исаакиевич, я точно так же родился. Не успели врачи. Дядя принимал роды, хоть был раввином, а не врачом. Извините, продолжайте». Сотрудник Моссада снова за ручку взялся. «Александра в июне 1946 года поехала ко мне в Польшу, чтобы показать мне Володю. Малышу тогда было всего 3 месяца. Она со мной прожила несколько недель. Но в советском посольстве ей запретили долго оставаться. Александре пришлось вернуться в Казахстан. Я очень хотел с ней уехать, но не пустили. Следующие несколько месяцев мы вели переписку, но в сентябре 1946-го я написал жене о том, что в СССР плохо относится к тем, кто контактирует за границей. Сообщил, что не хочу ее подводить, а поэтому переписываться больше не буду». Больше об Александре и Владимире я ничего не слышал. В 1949 году репатриировался в Израиль. Спасибо, господин Эдельштейн. Дальнейшую вашу судьбу мы изучили. Михаил Соломонович, а можно хоть узнать, зачем вам я понадобился? Лысый еще раз промокнул макушку от пота и каким-то извиняющимся жестом развел руками. Понятия не имею. Может, слышали? Тут приезжала делегация из СССР во главе с членом Политбюро и первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Чисто экономические вопросы, никакой политики. Так вот, потом меня вызвали к премьер-министру, и Голда Мэйр мне сказала, что господин Тишков, глава делегации, просил проработать вопрос о подборе и поставке удобрений для некоторых колхозов вблизи Алматы. занимающихся выращиванием табака. Ну, это ладно, хотя и сомнительно, что в СССР нет таких специалистов. А вот дальше он попросил, чтобы этим занялся некий агроном Вольф, который был женат на Жириновской. Неделю вас разыскивали. Есть соображения? Что у вас общего с этим человеком, и почему он не знает вашей фамилии? Загадка. Ничего не слышал про Тишкова. А вы знаете, есть общее. Вот как? Напрягся Лысый. В Алмате живет жена с сыном. Ну, может, жили... Ничего не объясняет. Загадка — это вы, товарищ Эдельштейн. Ладно, собирайтесь. Вы летите в СССР. Интермеццо четвертое. Известного фокусника Дэвида Копперфильда заковали в наручники, связали, зашили в мешок, поместили в металлический ящик и заварили. Всю эту конструкцию с вертолета скинули в Ниагарский водопад. К сожалению, секрет фокуса Дэвид унес с собой. Жизнь Джина Минга сделала столько крутых поворотов, что он уже перестал удивляться. Простой чернокожий парень из Акрона, штата Гайя, в детстве ни на что особенно не надеялся. Нищая семья, крохотная съемная хибарка, школа от случая к случаю, ее он так и не закончил. Пробовал играть в американский футбол, но для серьезных занятий нужны были хоть какие-то деньги, а их не было. Скопить удалось только на самый дешевый мяч, и он часами бил по нему, стараясь перекинуть через крышу родного домишки. Как известно, в американский футбол играют в основном руками, а бьют по мячу только когда исполняют так называемые реализации. И для этого в каждой команде есть специалист. НФЛ в те годы была еще в основном лигой белых спортсменов, а уж кикеры все поголовно были парнями из приличных семей европейского происхождения. Обычно из тех, кто занимался футболом традиционным. Надеяться на подобную карьеру молодому негру было бы просто глупо. И тем не менее, он усердно занимался любимой забавой. А в свободное время околачивался в автомастерской соседа и научился кое-что делать руками. Не зная, куда податься к 18, Джин решил пойти служить и завербовался в морской флот, надеясь пристроиться куда-нибудь к мотористам или боцманам. Но там его случайно приметил тренер футбольной команды и оценил его необычное мастерство. Уже скоро он представлял флот в американских турнирах, а после дембеля на удачу написал письмо в команду НФЛ из Колорадо и неожиданно получил профессиональный контракт. К 30 годам Джин Минга так и оставался первым и единственным негром-кикером во всей НФЛ. Но человеком он был легкомысленным. Особенных сбережений не сделал, а впереди уже маячила спортивная старость. И тут, в США, начались волнения среди чернокожих. Джину не предложили нового контракта. И вообще, будущее профессионального спорта на ближайшую пару лет казалось окутанным густыми тучами. Не до развлекухи будет в издерганной восстанием стране. В этот момент Джин и услышал от кого-то, что в Джорджии негры организовали свое фермерское хозяйство, куда принимают всех желающих честно работать на земле. Собрал свои скудные манатки вместе с пожитками и направился на юг, надеясь устроиться трактористом или шофером. Только он успел приступить к работе, как ферму New Communities разорили черные пантеры. И опять вопрос, куда деваться? Казалось, что на этом континенте уже нет места, где мирные негры могли бы спокойно жить и трудиться, ни с кем не ругаясь и не воюя. Минго вспоминал свою жизнь на флоте и в спорте. Там к нему зачастую относились презрительно даже товарищи по команде и соседи по кубрику. Среди всех белых футболистов только одного он мог назвать другом. Это был звездный ресивер Окленда, Фред Билетников. Фред был русским. Его семья жила в Пенсильвании, где Минго последнее время играл за Питтсбург. Джин даже пару раз бывал у них в гостях и знал, что отец Фреда, Снуки, важная фигура среди русских американцев. Именно Минго подкинул Чарльзу Шерроду идею податься со всеми колхозниками к русским, потому что знал, что его друзья никогда не обижали негров, и надеялся, что другие русские, которых в Пенсильвании много, не будут против таких соседей. И все же он даже не подозревал, чем в итоге обернется эта затея и куда она его занесет. Через месяц Джин с раскрытым ртом ходил по огромному городу Санкт-Петербург, как его звали Снуки, или Ленинград, как он назывался здесь теперь. Это был самый красивый город, который Минго видел в своей жизни. Но тут было ужасно холодно. Слава богу, что жить им предстоит где-то намного дальше, на юг. Наивный. Он даже не предполагал, что в Средней Азии зимы бывают еще похлеще балтийских. Еще месяц, и вот он уже слоняется по заснеженным улицам Алматы. В белом бараньем полушубке и лохматой шапке начал привыкать к сытным мясным кушаньям, которыми славятся казахи. Джин сначала думал, что жить придется среди казахов, и очень удивился, когда его новыми соседями вместо огромных бородатых мужиков в папахах и с ножами в зубах стали невысокие восточные люди. Джин видел в жизни не так много азиатов. Все местные казались ему похожими на известного актера Джорджа Такеи, и голова от этого порой шла кругом. Впрочем, его черная физиономия удивляла их намного больше, но они были весьма дружелюбными ребятами. Американских колхозников расселили по пустующим из-за зимнего времени санаториям и лагерям в пригородах Алматы, а по весне обещали каждой семье собственный домик и работу в новом хозяйстве, где-то в местечке со странным названием Чунджах. Непривычные к холодам и шокированные новыми впечатлениями негры в основном безвылазно сидели по своим номерам, выбираясь только поесть и посмотреть на снег. Но немало повидавший в сравнении с другими Джин не мог столько бездельничать. Ему было интересно узнать, куда на этот раз его занесло. Так далеко от родных краев он еще никогда не забирался. И все здесь казалось поразительным. Как-то, дотопав пешком от санатория до предместья Алматы, Минго встал как вкопанный. На его глазах из-за здания большой автомастерской с громким тарахтением взмыла в небо смешная стрекоза, как будто связанная из тонких прутьев. Этим странным сооружением правил сидящий в открытой кабине, а нет, пожалуй, просто на легком стульчике, пожилой мужчина. Увидев негра, который задрал голову и, не заметив, что с нее свалилась шапка, с разинутым ртом наблюдал за полетом, пилот приветливо помахал ему рукой. Еще через месяц Джин Минго напрочь забыл о том, что хотел работать трактористом на фермере. Оказавшийся, вот ведь история, русским американцем мистер Бенсон предложил ему немного поработать помощником в мастерской, разделать экс-футболиста, пока все равно нечего. И Джин не раздумывал ни минуты. Он, конечно, ничего не понимал в таких вещах, как подъемная сила или автомат перекоса. Он и читал-то не слишком уверенно. Но управляться с инструментами и четко выполнять, что сказано, он привык еще на флоте. Кроме того, талантливый спортсмен имел прекрасную координацию и вестибулярный аппарат, и Бенсон стал учить его управлять стрекозой. Путешествие в таинственный Казахстан обернулось для Джина чудесным сном. И он больше всего на свете боялся проснуться в своей квартирке в Питтсбурге и услышать очередной звонок от бывшей жены, решившей от скуки еще немного попилить его за поломанную на взлете молодую жизнь. Интересно, а тут, в Советском Союзе, бабы такие же дуры? Нет, наверное, все-таки другие. Может быть, даже и не дуры. Вся жизнь впереди, доведется еще узнать. К весне на Бенсона стали поругиваться жители окрестных домов. Тарахтение его вертолета над головами совершенно не вписывалось в их взгляды на то, как должна идти размеренная восточная жизнь. К тому же становилось жарковато, а в жару лопасти вертолета, особенно такого маломощного, плохо цепляются за ставший менее плотным воздух. Тогда Игорь Васильевич и Джин стали выезжать на испытания подальше в горы. Там воздух хоть и разреженный, но хотя бы относительно прохладный. К тому же можно летать хоть ночью, никого не разбудишь. Президент Тишков, американцы так и обзывали Петра президентом, как он не ругался и не возмущался. Даже помог им купить у военных списанный грузовичок, который назывался смешным словом «Шишига». Машинка имела ужасно неудобную и тесную для здоровяка Джина кабину. Но проходимость у нее была потрясающая, и на ней можно было без труда завести вертолетик на высокий холм и стартовать оттуда. Тот же Тишков отбил испытателей у офицеров местного ФБР, которые почему-то решили, что авиаторы собираются непременно улететь на своем сооружении в Китай, и добился того, что им разрешили хоть до посинения летать на своей кофемолке над предгорьями Алатау. В тот день Игорь Васильевич и Джин выехали в горы затемно. В Алмате третий день отмечали какой-то большой русский праздник. Было очень здорово. Везде флаги, шары, веселые нарядные люди. Джину хотелось отдохнуть вместе со всеми, но Бенсон все-таки уговорил его поехать полетать. Шишига взобралась на невысокую горку, под которой текла быстрая речка. С горки виднелся стоявший недалеко от берега небольшой коттедж, а рядом с ним стояла очень красивая машина. Джин уже знал, что это авто самого президента. Другой такой в городе не было. Он даже испугался и предложил Бенсону полетать где-нибудь в другом месте. Но Игорь Васильевич засмеялся и заверил его, что мистер Тишков на них не обидится. Он даже задумал слетать к президенту в гости, когда рассветет. Все случилось очень быстро, и это было ужасно. Светало. Бенсон и Минго готовили стрекозу к полету, когда до них донесся сначала негромкий бум, а потом почти сразу нарастающий, грозный, пугающий грохот и рев. И тут они увидели сель. Масса камней и грязной воды мчалась по руслу реки, сметая все на ее берегах. Схватив друг друга за руки, Игорь Васильевич и Джин с ужасом смотрели, как эта громада неумолимо несется к дому президента. Минго поднял глазам морской бинокль, который когда-то купил еще матросом, для форсу, и увидел, как от берега реки к дому бегут две фигурки, большая и маленькая. Какой же кошмар! Их же сейчас снесет! И никак не успеть долететь и спасти, даже если бы мотор уже был запущен. Джин издал вопль отчаяния и заметался. В чувство его привела только оплеуха и яростный крик Бенсона. Босс за руку подвел его к стрекозе, влепил еще пару пощечин и проорал. «Да соберись ты, чертова размазня! Живо лети в город! Расскажи, что случилось, и приведи помощь! Это сель! Место запомнил? Склоны осыпались! Спасателям трудно будет найти!» «Сэр, а как же мы?» «Плевать на меня! Стрекоза двоих еще все равно до города не донесет! Грабанемся по дороге! Я буду ждать здесь! И только попробуй не вернуться с подмогой! Давай! Гоу-гоу-гоу!» Заливаясь слезами, Джин кое-как натянул шлем и застегнул ремни. Бенсон дернул стартер, отбежал и замахал руками. Через несколько секунд стрекоза взлетела и, болтаясь в воздухе, как пьяная, направилась в сторону Алматы. Держась за сердце, Игорь Васильевич осел на камень, перекрестился и посмотрел вниз. Маленькая равнинка, на которой стояла дача Тишкова, перестала существовать. На ее месте громоздились валуны, и Бенсон даже не представлял себе, сколько футов их навалило. Метров? Аршин? Тьфу, пропасть! О какой ерунде думается в такую минуту? И ведь, что самое дикое, сметя дом президента, сель будто насытился, раздался в ширину, прокатился лишь немного дальше и успокоился. До города беда не дошла. «Спасибо и на этом, Господи!» — пробормотал авиатор, в детстве мечтавший стать священником. «Но молю тебя, не попусти гибели этого удивительного человека. Он столько еще не сделал». Утром 3 мая 1969 года возле дома правительства на Комсомольской случился небывалый переполох. С неба на газон возле здания ЦК Компартии Казахстана рухнул несуразного вида летательный аппарат. С пилотского места соскочил здоровенный негр и, размахивая руками, побежал ко входу с криком. «Мэйдэй! Мэйдэй! Президент Чишков! Беда! Дизастер! Лэндслайд! Помогите! Лэндслайд! Лэндслайд!» Навстречу удивительному посетителю из вестибюля бросились охранники. Но остановить разогнавшуюся экс-звезду НФЛ было непросто. Поймать нарушителя и повалить на землю смогли только впятером. Пока ему крутили руки, негр плачущим голосом продолжал гласить. «Мэйдэй! Президент Тишков! Коттедж! Лэнза! Съел! Съел! Беда!» «Кто съел? Кого съел? Да ты что несешь-то такое?» «Ноу, съел! Ноу, съел! Съел! Упал с гора! Вода, стол! Надо хелп! Президент будет умер! Дэд!» «Сель? Где? Когда? Так вот что за шум был! Товарищи, беда! Сель сошел!» Джина отпустили, отряхнули, провели в здание, дали воды. Прибежал кто-то, владеющий английским. Через пару минут после того, как первый шок сошел, ЦК разразился вихрем бурной деятельности. Джин успел попросить человека, который переводил, дать ему позвонить по телефону. В новом колхозе, в Чунже, связь уже была. «Алло, кто это? Уэчел? Это Джин! Что? К черту твою пахоту! К черту твой долбанный арахис! Жопа ты козья! Да и тебя самого к черту! Я тебя тоже нежно люблю! Собирай всех парней покрепче и живо в Аламеду! Кирки, лопаты возьмите! Президента завалило в горах!» Через 4 часа в Алмату с востока на полном газу ворвалась удивительная автоколонна. Состояла она из замызганных колхозных газиков, а кузова их были как горохом, набиты неграми в соломенных шляпах и драных джинсовых комбинезонах. Колонна отчаянно бибикала, улюлюкала и вопила на тарабарской смеси 3 языков. Впереди на пикапе с украшенным рогатым черепом яка радиатором гнал во всю железку председатель колхоза «Атланта» Уэлчел Лонг. Колхозники вместе с алматинским отрядом пожарной охраны первыми отправились на ликвидацию последствий стихийного бедствия.